А как же тифозное отделение? Все еще у нас под контролем, но его недостаточно. Нужны другие точки, чтобы спрятать нужных людей. В нашем бараке это всегда можно, но только на пару дней. К тому же бывают внезапные ночные шмоны. СС проводит. С этим тоже надо считаться. «Понимаю», — протянул 509-й. «Вам нужно местечко вроде этого, где контингент быстро сменяется и контроля почти нет». «Точно. И где на контроле есть люди, которым можно доверять». «Ну что ж, все это у нас есть». «Расхваливаю малый лагерь, как булочную кондитерскую», — мелькнуло в голове у 509-го. «А что с Бергером, о котором вы наводили справки?» «А, то, что в крематории работает. У нас там никого. Он мог бы держать нас в курсе дела». «Это он мог бы. Он там у трупов зубы рвет и подписывает свидетельство о смерти или что-то в этом роде. Уже 2 месяца там. Прежний-то врач из зэков, когда всю крематорскую бригаду сменили и в лагерь уничтожения отправили, тоже туда угодил. Потом несколько дней там был зубной техник, но он умер. И тогда они Бергера взяли». Левинский кивнул. «Значит, 2-3 месяца у него еще есть. Для начала нам этого хватит». «Да, вам хватит». 509-й поднял свое черно-зеленое от синяков лицо. Он знал, люди, обслуживающие крематорий, через каждые 4-5 месяцев сменяются. Их вывозят в другие лагеря и там отправляют в газовые камеры. Простейший способ избавляться от свидетелей, которые слишком много знают. Вот почему и Бергеру осталось, по всей вероятности, не больше 3 месяца жизни. Но 3 месяца — это много. За 3 месяца мало ли что может произойти. Особенно с помощью рабочего лагеря. «А чего мы от вас, Левинский, можем ожидать?» — спросил он. «То же, что и мы от вас. Это для нас не так уж важно. Прятать-то нам пока что некого. Жратва, вот что нам нужно. Жратва». Левинский помолчал. «Но мы не в состоянии прокормить весь ваш барак», — сказал он наконец. «Ты сам это знаешь». «Так об этом и речи нет. Нас всего 12, а мусульман так и так не спасти. Нам самим мало, иначе сюда к вам не поступали бы каждый день новенькие. Это я тоже знаю. Я не говорю о том, чтобы кормить нас до отвала. Хотелось бы только не умереть с голоду. Но пойми, то, что мы экономим, нужно нам для тех, кого мы прячем. На них-то нам пайку не выдают. Но мы сделаем для вас, что в наших силах. Идет?» «Идет-то идет, только это все равно, что ничего», — подумал 509-й. «Всего лишь слова». Но настаивать и требовать, пока барак не показал, на что он способен, бессмысленно. «Идет», — ответил он. «Хорошо. Тогда давай еще с Бергером поговорим. Он мог бы стать связным, ведь ему разрешен проход по всей зоне. Это самое простое. А своими людьми ты уж займись сам. И чем меньше из них будут знать обо мне, тем лучше. И всегда только один связник между 2 группами. Еще один в резерве. Одно из основных правил, которые ты, конечно, знаешь, верно?» Левинский стрельнул глазами. «Которые я знаю», — ответил 509-й. Левинский уползал сквозь красноватую мглу за барак, за уборную, к выходу. 509-й ощупью пробирался к своим. Он вдруг как-то сразу очень устал. Ему казалось, будто он день-деньской говорил без умолку и при этом еще лихорадочно думал. С тех пор, как вернулся из карцера, он все поставил на эту встречу. Теперь в голове мутилось. Город внизу полыхал, как гигантский горн. Он переполз к Бергеру. «Эфраим», — сказал он, — «по-моему, мы прорвемся». К ним приковылял Агасфер. «Ну что, говорил с ним?»